хотя я должен бы знать, поскольку это касается меня лично. Что ты имеешь в виду? Веру Андреевну Клеймихину, Крым, Тунис, Париж. Она опять погрузилась в молчание, но теперь понял Алексей за тем, чтобы совладать с неожиданностью, собраться с мыслями и вообще собраться. Значит, Надя сочла? Да, она сочла, и я ей очень благодарен за это. Лучше заранее знать, с какой стороны ждать подвоха, чем моргать, когда тебе вдруг выложат на стол. Вот все козырные, чем бить будете, нечем ваших нет. Значит, Надя сочла. Нет, я не верю, что она это сделала со зла. По глупости просто. На нее похоже. Хорошо, пускай тетя Надя глупа. Но ведь ты умная. Тетка сама говорила, что еще дед считал тебя самой умной. Как же ты, самая умная, могла скрывать от меня это? Что это? А то, что твоя сестра, моя тетка, убежала за границу с врангелевцами, что ее муж белогвардеец, служил у Деникина, что его... Она резко остановилась, повернула его к себе за воротник, посмотрела прямо в глаза. Ну, во-первых, не кричи, прохожие оглядываются, неприлично. «А Деникин это прилично?» — сцепив зубы, прошипел он. «А во-вторых, Алеша, оглянись!» «Ну что?» — заоглядывался он, вертя рывками головой. «Ну, прохожие, ну идут и пускай идут, куда им надо, черт с ними, мне другое важно!» «Оглянись, Алексей!» — властно повторила мать. «Где ты сейчас находишься?» Он, будто очнувшись, осмотрелся вокруг. В горячке спора он даже не заметил, что они уже миновались новый Эрмитаж, где гнули шеи атланты, оцарапанные осколками бомб, и вышли на Дворцовую площадь. По правую руку от них был Зимний, подобный зеленой вспененной волне, внезапно накатившей с Невы, перехлестнувший парапет и так застывший, брызги позолоты сверкали на гребне. Из брусчатки вырастал Александрийский столб, на котором сердитый ангел с крестом укрощал змею. Слева упругим полукольцом прогибался главный штаб, зияя знаменитой аркой, в которой всегда темно, потому что она ведет не прямо на свет, а изворачивается круто и неожиданно, захватывает дух переулком к Невскому. На зимнем закатном солнце бронзовел граненый шпиль Адмиралтейства. — Ну и что? — спросил он. Здесь была революция. А я знаю. Вон оттуда, от арки, наступали красногвардейцы, матросы, а тут за дровами сидели юнкера и эти... бабоньки, Бочкаревой, да? Маяковский написал, что дуры. Я 100 раз про это читал и в кино видел, так что знаю. Она быстро кивнула. Вот это хорошо, что ты о кино вспомнил. Знаешь... Я перед 7 ноября выступала в фабричном клубе с докладом. Потом, как водится, кино. Штурмуют Зимние, а детвора в зале. Где немцы? Кто из них немцы? Бей немцев. Ребятишек этих понять можно. А немцев-то, Алеш, тут как раз и не было. По одну сторону русские, а по другую тоже русские. Вот что такое революция. Жестокое дело. Она ведь не только на баррикадах, на фронтах. Она в семьях. Рассекает, раскалывает, больно. Брат на брата. А ты думаешь, что это сестер не касалось? Касалось. Мама, не нужно политграмоты, пожалуйста. Оставь это для своего фабричного клуба, — раздражился Алексей. И так ты находишь все вполне естественным, закономерным, вполне объяснимым с точки зрения классовой борьбы. Да? Да, но почему в таком случае это естественное, объяснимое так тщательно скрывалось? Осторожней со словами, Алексей. Что значит «скрывалось»? Мы с отцом прошли все чистки и вышли чистыми. И позже нас ничто не коснулось. К чистому не липнет. Об этом знают те, кому положено знать. Киров знал, Жданов знал, обком знает. А я? Почему я не знаю? Закричал он, опять впадая в ярость. Я что, Петрушка? Они шли по Дворцовому мосту, ветер переваливал через него, летел плотной волной, гася звуки, крик не получился, получилось, что он орет просто, чтобы она услышала. Потому что тебе незачем это знать, сказала мать. это не касается